Глава 17. Только взобравшись под горячий душ, поняла, как продрогла. Вода обжигала кожу и согревала меня. Я блаженно замычала от удовольствия. И провела в ванной демона непозволительно долго времени, истратив всю горячую воду. Мысленно извинилась перед Йораном, переоделась в теплые вещи и умыкнула из шкафа бушлат. Завернулась в него, высушила волосы и вышла на палубу. Хмурое утро приветствовало тяжелыми грозовыми тучами. Но мое настроение сегодня ничто не способно испортить, даже не погода. Так думала я до того, как наткнулась на парочку эльфов, сидящих рядом с Йораном. Мужчины о чем-то переговаривались, чуть-чуть на повышенных тонах. До меня доносились лишь обрывки — аристократка, юная леди и даже разок невеста. Явно обсуждали меня. Понеслась на всех парах пристукнуть ушастых гадов. Они ко мне спиной сидели, а Йоран лицом. И, увидев меня, он покачал головой, останавливая порывы к убийству, и поднялся. «Ваше Величество, перестаньте обсуждать меня за спиной!» Не прислушалась я к демону и нависла над эльфом. «Я и не обсуждаю. Доношу капитану свою мысль об этических нормах. Ты должна знать, что находиться в мужской комнате не пристало юной леди. Это скандал. Я, как твой опекун, несу за тебя ответственность». «С чего это вы мой опекун?» — опешила я. «Сейчас с нами нет твоих родителей. А ты подданная Авила, значит, под моим покровительством». Расплылся в улыбке ушастый пройдоха. «О, боги, дайте мне терпение, чтобы не убить его!» Завыла я, подняв голову к небу. «Присаживайся, дорогая, поешь вот этот восхитительный фруктовый салат». Не обращая внимания на мою злость, король пригласительно отодвинул рядом стоящий стул. Есть хотелось больше, чем ругаться, да и при Йоране выставлять себя склочной дамой было не камильфо. Проглотив раздражение, я уселась на предложенный стул и повернулась к капитану. Поблагодарила мужчину и была очень мила. Демон посмеивался надо мной, но не мешал. Наоборот, всячески оказывал знаки внимания. После завтрака Йоран ушел отдыхать, а я, замерзнув окончательно, опять зашла к себе в каюту. Решив прибраться, попросила у одного из матросов ведро с тряпкой. Помыла полы в комнате, прошла в ванную и опять столкнулась с королем. Прямо дежавю. Я с ведром грязной воды, а он весь чистенький, моет ручки. Мужчина выгнул бровь. «Я позже зайду». Выдохнула и собралась было выйти, но эльф остановил вопросом. «Почему ты не пользуешься бытовой магией?» «Потому что не умею». Устало обернулась и поставила ведро. Тяжелая зараза. «Совсем?» Удивился мужчина, подходя ближе. «Представьте себе». Аринель задумчивый промолчал, поджав губы. Я собралась уйти к себе, но мужчина отобрал ведро и вылил воду в унитаз. «Прости за вчерашнее. Я не знал». «Не таскай тяжести, позанимайся с Марилесом. Он сильный маг и хорош во многом, в том числе и в бытовой магии». «Вы умеете признавать ошибки? Надо же!» — усмехнулась я. «Спасибо, Ваше Величество. Обязательно воспользуюсь советом». «Не за что, Катерина». Мужчина вернул ведро и скрылся за своей дверью. Постояв минутку, сполоснула тряпку с ведром и вернула матросам. В обед выглянуло солнышко, и док пригласил погреться на палубе. Захватив сумку с учебниками, заняла один лежак. Второй демон растянулся прямо у ног, закрыв рукой глаза. «Ты опять становишься частью корабля», — хихикнула я, болтая ножкой. «Я давно уже часть корабля», — ответил док, расплываясь в блаженной улыбке. «Больше 300 оборотов провел в океане». «Ого! А сколько тебе оборотов?» «Через Луну будет 435». От услышанного присвистнула и отложила книгу. «Почти всю жизнь бороздишь океан. Не думал остановиться, осесть, завести семью?» «Встречу свое сокровище и осяду. А пока вся моя семья здесь». «Как романтично. А как ты найдешь свое сокровище, если тебя окружают одни моряки?» «Сокровище само меня найдет», — хмыкнул мужчина. «Но тогда я желаю, чтобы оно поспешило», — хихикнула я. Странное выражение, конечно, особенно из уст грубоватого демона. «Всему свое время, Цыпа. Что у тебя там за книги?» — перевел тему Докин. «Учебники по ментальной магии и теории магии». «Почитай вслух, я так крепче засыпаю», — попросил демон, и я приступила к чтению. А док захрапел через 10 минут. Меня привлекла фигура Аринеля. Мужчина стоял на носу корабля, заложив руки за спину. Его светлые волосы развивались на ветру. Эльф стоял в полоборота ко мне и смотрел на горизонт. В лучах солнца он выглядел гранитной статуей, красивой и ужасно одинокой. Я спряталась за книгой, украдкой наблюдая за ним и вспоминая нашу встречу у фонтана. Тогда он также стоял и смотрел на воду. Вспомнились слова, что мужчине все доставалось с большим трудом. Потянулась к шкатулке, просто проверить, есть там что-нибудь или нет. И обнаружила конвертик. Только, к большому сожалению, письмо было не от незнакомца. Мне написала Арина. Она рассказала, что у нее есть дар предвидения. И она хотела осуществить увиденное будущее, поэтому подсунула нам эти артефакты. Также она призналась, что одолженное колье скрыло мою ауру, и Аринель все это время считал меня обычным человеком. Она просила возобновить общение с королем и обижаться на нее, а не на отца. В каждой строчке было видно, как блондинка любит Аринеля и жалеет о содеянном. Хотела как лучше, а получилось как всегда. Прошло пару дней, эмоции улеглись. И злость на эльфа пропала. Особенно сейчас, смотря на него, хотелось поговорить с незнакомцем. Я скучала по его письмам, по маленьким сувенирам, даже банальным бутонам. Не дав себе передумать, схватила перо и чистый лист. Вот только не знала, что написать. Поэтому просто нарисовала Аринеля, стоящего в полоборота на носу корабля. У Энелии масса талантов. Кроме танцев, девушка отлично рисовала и музицировала. Я же в свое время ходила в художественную школу. Недолго, всего 3 месяца, поэтому с мышечной памятью и с прошлыми способностями я смогла передать на бумагу всю атмосферу и, как мне показалось, даже эмоции Аринеля. Скрутила лист в трубочку и положила в шкатулку. Когда заметно похолодало, сбежала опять в каюту. Вечером же меня опять пригласили поужинать с капитаном. Пролетело чуть больше недели. Из-за холодных ветров и частой непогоды я редко выбиралась из каюты. Йоран наши ужины перенес ко мне в комнату. Также я воспользовалась советом короля и попросила Марилеса позаниматься со мной. Мужчина согласился и был очень интересным учителем, получше нервных магистров. Не ругался, не кричал, спокойно и дотошно объяснял. В остальное же время я была предоставлена сама себе. С Аринелем мы не наладили отношения, но перестали друг другу вредить. Король, поняв свой косяк, всегда оставлял мне горячую воду. И вообще взял за правило заходить в душ после меня. Это подкупало. Вот только на мой рисунок он ничего не ответил. Где-то в глубине души теплилась надежда, что он просто не увидел, не открыл шкатулку. С каждым днем мне почему-то становилось плохо. Я старалась как-то бороться с непонятным недугом, но так и не смогла выявить причину. Мышцы сковывало, постоянно хотелось спать, организм быстро уставал и истощался. Ко мне, как и всегда, после обеда заглянул Марилос. Мы в это время занимались. Увидев меня под одеялом, быстро подошел и сел на край постели. «Простыла?» Участливо спросил мужчина и приложил теплую ладонь на лоб. «Температуры нет. Где болит?» «Нигде. Просто сил нет встать», призналась я, кутаясь в одеяло. Марилос соскочил с кровати и быстро исчез в ванной. Через пару минут он вышел не один. Я мысленно простонала, увидев короля, и с усилием отвернулась от них на другой бок. Аринель навязчивый обогнул кровать и уселся на тумбочку. Не обращая никакого внимания на меня, он сжал холодную ладонь и пустил свою магию в меня. С каждой минутой тело насыщалось теплом. Я чувствовала энергию каждой клеточкой кожи. Ноги, уши и нос перестали мерзнуть, а я дрожать. Жар солнечного сплетения потек прямо по груди теплой патокой, горлу и лицу. Щеки прозовели, даже немного вспотело. Тут же откинула одеяло и села, уставившись на мужчин. «Спасибо!» Впервые искренне и благодарно улыбнулась королю. «Что со мной было-то? Почему ваша магия помогла?» «Ты эльф, дитя природы. Вдали от дома и земли мы чахнем. Твоя магия еще не до конца сформировалась, да и резерв маленький. Поэтому ты ослабела очень быстро», объяснил Аринель добросердечный.